Пока полувеликанша беседовала с Дамблдором, демонстрируя жуткий акцент, девушка мысленно посмеивалась, глядя на своих спутниц. А ведь она предупреждала, что климат на островах холодный, и что нужно одеваться теплее, но некоторые ветреные особы решили покрасоваться, надев шелковые платья, и моментально продрогли до костей. У Флёр даже мордашка посинела, а зубы старательно выбивали чечетку. А набросить согревающие чары не было возможности, извлечение палочки при встрече являлось грубым нарушением этикета. К счастью, приветственный диалог не затянулся. Гости прошествовали мимо шеренг учеников Хогвартса и вошли в уже знакомый замок. Судя по возгласам, пока девушку никто не узнал. Это было ожидаемо, Гермиона мало напоминала себя прежнюю. Сама же Шармбатонка ухитрилась разглядеть в толпе смутно знакомые лица и неслабо удивилась. Невилл Лонгботтом был еще жив. Выходит, либо директор поумерил свою жажду деятельности и оставил толстяка в покое, либо мальчик начал соответствовать образу избранного, навязываемого ему Дамблдором. Ну да, жить захочешь, еще не так раскорячишься. Интересно, что будет делать великий светлый маг с нежданно-негаданно объявившимся Поттером, истинным победителем Волдеморта, как теперь утверждала пресса. Более того, Гермиона готова была отдать 1000 галеонов, лишь бы из первых рядов понаблюдать за встречей героя и его дублера. Такое событие наверняка войдет в анналы истории. А вышеупомянутый герой в это время находился в одной из кают летучего голландца, волшебного парусника Дурмстранга, убивая время за очередной книгой. Путешествие было скучным, в иллюминаторе ничего интересного не наблюдалось, а прихваченный для легкого чтения талмуд полезных сведений не содержал. Крам, деливший каюту с мальчиком, который выжил, до сих пор дулся из-за 10 подряд проигранных партий в подкидного дурака. Болгарин не желал верить, что Гарри просто везло, и упрямо пытался выяснить способ, с помощью которого Поттер умудрялся жульничать. Следует отметить, что четверокурсник вошел в состав делегации Дурмстранга на правах сопровождающего. Даже по документам его поездка проходила как обязательная практика, за которую впоследствии будет выставлен зачет. Каркаров сразу предупредил Гарри, что участвовать в турнире трех волшебников его никто не заставляет. Он даже по возрасту не подходит. Однако наличие знаменитости такого ранга в числе делегатов положительно скажется на репутации школы и заставит соперников понервничать, поэтому директор попросил мальчика помочь. Ведь на обучении это никак не скажется, присутствие героя важно лишь на церемонии открытия турнира, а потом мальчик может вернуться в Дурмстранг. Разумеется, Поттер не стал отказывать Каркарову. Директор и так сделал для мальчика многое, и отблагодарить его, в определенный момент продемонстрировав свою героическую физиономию прессе, было несложно. Тем более, Гарри все равно нужно было поддерживать популярность и заводить полезные знакомства на островах, ведь от своих планов он не отказался. И пусть сейчас имя героя благодаря Скитер не сходило с уст обывателей, требовалось организовать хороший задел на будущее, а потому несколько встреч с ярыми фанатами необычайно живучего мальчика пойдут только на пользу будущему министру магии. Следует отметить, что скандальная журналистка сдержала свое обещание, с неиссякающим энтузиазмом освещая расследование и рассмотрение поданных Поттером исков. Первое, как и предсказывал мальчик, быстро заглохло, не принеся ощутимых результатов, зато второе увеличило личное состояние Виктора, Сириуса и, собственно, Гарри, оформлявшего коллективные иски. Процесса, как такового, не было, то ли министерство еще помнило дело Блэка, то ли не желало демонстрировать общественности свое грязное белье, которая однозначно вылезла бы наружу. В ходе предварительных переговоров стороны решили пойти на мировую, и пострадавшим от аврорского произвола была выплачена солидная компенсация. Правда, привлечь к ответственности организаторов финального матча не удалось. По английскому магическому законодательству, они не отвечали за поддержание порядка среди зрителей, так что все шишки достались аврорам, многие из которых лишились работы. Всем внимание, производится всплытие. Пронесся по кораблю усиленный сонорусом голос капитана. Поттер спрятал книгу и оправил форму. Поднятие корабля на поверхность сопровождалось небольшой болтанкой, к которой любившим летать парням было не привыкать. Дождавшись, пока судно достигнет берега, Каркаров построил облачившихся в шубы подопечных и вместе с ними ступил на твердую землю. Пока директор любезничал с Альбусом, как подметил Поттер, сильно сдавшим за прошедшие годы, ученики Хогвартса, особо не стесняясь, выражали свои впечатления. «Ты только погляди, Виктор Крам, Не знал, что он еще школьник. Плевать на Крама. Смотри, кто рядом с ним. И кто же этот коротышка? На лоб гляди, дубина. Это же сам Гарри Поттер. Услышав последнюю фразу, мальчик, который выжил, нахмурился. Похоже, все будет сложнее, чем он предполагал. Да уж, нелегко быть героем. Церемония открытия турнира не затянулась. И не мудрено, ведь от церемонии там имелось лишь одно название. Не было зрителей, представителей прессы, а из организаторов присутствовали только Бэгмин и Крауч. По окончании ужина директор приказал завхозу внести кубок огня и озвучил правила участия в отборе, особо подчеркнув, что установлено возрастное ограничение, и тут же заявив, что для одной представительницы Шармбатона, ранее обучавшейся в Хогвартсе и известной многим под именем Гермионы Грейнджер, будет сделано исключение. Сидевшая за столом когтеврана девушка едва удержалась от нецензурщины. Она-то всерьез надеялась остаться неузнанной и тем самым избежать неудобных вопросов, но директор не отказал себе в удовольствии пнуть беглянку и очернить ее репутацию. Ведь малолетних идиотов, желающих рискнуть головой ради тысячи галеонов, в Хогвартсе навалом, и Альбус специально заострил внимание на Гермионе, попавшей в список участников по большому блату. Теперь ни о каком ненавязчивом общении с местными и попутном заведении полезных связей среди учеников английской школы не могло быть и речи. В любой компании Грейнджер будут принимать с настороженностью и опаской, а это сведет на нет любые попытки установления взаимовыгодного сотрудничества. Однако девушка не растерялась, поскольку была готова к подобному развитию событий. Грациозно поднявшись с видом царствующей королевы, она небрежно помахала всем присутствующим, обозначила поклон в сторону преподавательского стола и мягко опустилась обратно на лавку. Несмотря на то, что в душе Грейнджер бушевала злость, выражение ее лица было расслабленным и довольным. Остаться в тени не получилось. Что ж, придется отыгрывать роль неизвестной, но крайне влиятельной фигуры и терпеливо ждать, пока представители здешнего бомонда сами захотят навести с ней мосты. Реакция присутствующих была неоднозначной. Обделенные мозгами источали зависть и злость. Ученики поумнее смекнули, что директор заявил лишь об одном исключении из правил, и с недоумением уставились на восседавшего за слизеринским столом Поттера, который даже ухом не повел. Тем временем директор быстро закруглил речь, сообщив, что завтра с утра кубок будет выставлен в холле и до вечера все желающие, которым исполнилось 17, могут бросить в него пергамент со своим именем. На этом торжественная часть завершилась. Гости удалились к своим транспортным средствам, которые на время проведения турнира станут для них временным домом. А утром немногие сообразительные ученики Хогвартса заранее заняли удобные места рядом с очерченным золотой линией кубком, чтобы понаблюдать за желающими поучаствовать в отборе. И не прогадали. Сначала в холле появились суровые дурмстронговцы в красной форме. Они по очереди принялись опускать клочки пергамента в кубок, который отмечал получение каждого нового имени вспышкой синего пламени, напоминая маглорожденным ученикам обычную газовую горелку. И все шло нормально, пока шестой Уизли не заметил, что Поттер не спешит пересекать очерченную директором защитную линию. «Гарри, а ты чего ждешь?» — фамильярно осведомился нахал. «Или ты не избранный?» Мальчик, который выжил, повернулся к рыжему и уточнил, подняв бровь. «Разве мы знакомы? Я что-то не помню, чтобы мы с вами были представлены друг другу. Я — Рон. Рон Уизли». Не испытывая ни капли смущения, заявил мальчик, махнул рукой за спину, где маячила парочка гриффиндорцев, и добавил. «А это мои друзья, Дин Томас и Невилл Лонгботтом. Так ты собираешься участвовать в турнире?» «Нет», — решительно заявил Поттер и собирался проследовать в обеденный зал, но был остановлен гневным окриком. «Трус! Простите, что?» — удивился юрист. «Я говорю, ты — самый настоящий трус. Ты, неизбранный, раз боишься принять участие в испытании для настоящих волшебников. И газеты врут, никакой ты не герой. Настоящий герой — Невилл. Он не побоялся пойти с нами к пушку и клювокрыло спасал, и хех». Перечисление подвигов прервал жесткий тычок в бок, которым наградил рыжего один из его друзей. Заметив, что на нем скрестились взгляды присутствующих, Гарри понял, что должен чем-то ответить, иначе его репутация среди учеников Хогвартса может пошатнуться. Пусть обвинения, брошенные недалеким рыжим, глупые и неподтвержденные аргументами, подверженные стадному инстинкту толпе, хватит и этого. В этом недостаток популярности, стоит хотя бы раз показать слабину, и тебя тут же сбросит с пьедестала. «Мистер Уизли, если у вас плохо с памятью, Могу напомнить, что мне всего 14, и в списке исключений моего имени не упоминалось. А раз так, я не могу участвовать в турнире. Все равно, помолчите, я еще не закончил. В голосе мальчика, который выжил, послышался лязг металла, и рыжий заткнулся. Так вот, даже если бы на меня не распространялось возрастное ограничение, я бы все равно не стал бы участвовать, поскольку не считаю необходимым рисковать своей жизнью и здоровьем ради 1000 галеонов. Акрам не побоялся. Благоразумия Уизли хватило ненадолго. Меня попросил об этом лично директор Каркаров, вмешался в диалог Болгарин. А если вы, мистер Визгли, еще раз назовете трусом моего друга, который вступил в схватку с 20 пожирателей смерти и одержал победу, я буду вынужден вызвать вас на дуэль. Неизвестно, чем бы закончилась эта перепалка. Но, к счастью для Рыжего, появление Минервы МакГонагал лишило его возможности ляпнуть очередную глупость. «Рон Уизли, ваше поведение недопустимо», — сходу заявила заместитель директора. 2 недели отработок у профессора Снейпа, только не у Снейпа», — в ужасе воскликнул нахал. «Профессор, может, лучше 3 недели, но у Хагрида, хватит припираться, живо в гостиную, но мы еще не позавтракали». Это переполнило чашу терпения Минервы. Лицо декана, стремительно наливающееся кровью, пробудило у Рона впавший в глубокую спячку инстинкт самосохранения. Прихватив друзей, мальчик поспешил скрыться в коридоре, подальше от разъяренного профессора, а вслед ему неслось гневное. 4 недели отработок и 50 баллов с Гриффиндора. Отдышавшись, заместитель директора повернулась к представителям Дурмстранга, которые с трудом сдерживали смех. Отыскав взглядом Гарри, МакГонагал произнесла: «Мистер Поттер, от лица школы я приношу вам свои извинения за недостойный поступок мистера Уизли». «Я приму их», — кивнул Гарри, — «но при одном условии. Впредь представители этого многочисленного и крайне невоспитанного семейства будут держаться от меня подальше и не станут предпринимать никаких попыток общения. А то вчера после ужина на меня напала в коридоре какая-то рыжая ученица и попыталась задушить. Сегодня — голословные обвинения. Я только пыталась познакомиться», — воскликнула обиженная Джинни Уизли, доселе стоявшая неподалеку и пожиравшая взглядом своего кумира. Поттер повернулся к Уизли номер 7 и наставительно заметил: «Мисс, у вас в корне неверные представления о процедуре знакомства. Согласно общепринятым правилам этикета, при встрече со мной вы должны были произнести приветственную фразу, назваться, при желании подать руку, но уж точно не прыгать на человека со спины, не вешаться ему на шею и не лезть с поцелуями и заверениями в вечной любви. Простите за грубость, но так даже работницы борделей не поступают». Лицо рыжеволосой третьей курсницы, получившей жестокую отповедь, искривилось. Всхлипнув, Джин не поспешила исчезнуть следом за братом, чувствуя, как по ее пылающим от стыда щекам бегут горькие слезы и обиды. Ну а Гарри повернулся к профессору трансфигурации и невозмутимо уточнил: «Итак, вы согласны?» «Хорошо», — отозвалась Минерва, поджав губы. «Я позабочусь, чтобы больше никто из Уизли не доставлял вам проблем». На этом инцидент был исчерпан, однако предусмотрительно запасшихся бутербродами зрителей ждало еще много интересного. К моменту появления представителей Шармбатона в холле собралась изрядная толпа, которая смогла понаблюдать за тем, как директор гасит золотое кольцо, чтобы дать возможность Гермионе Грейнджер заключить контракт с кубком. Кое-кто из малолетних учеников Хогвартса решил воспользоваться этим обстоятельством, и пока девушка писала свое имя на выданном клочке пергамента, попытался добраться до артефакта. Однако Дамблдор был начеку, и парочка смельчаков зависла в воздухе, отчаянно дергаясь и пытаясь освободиться из невидимых силков. В итоге ученица Шармбатона бросила таки свою записку в наполняющий кубок синее пламя, после чего запретная линия была восстановлена, и остальные представители французской школы, желающие поучаствовать в отборе, смогли повторить подвиг Гермионы. Ну а Грейнджер, плотно позавтракав, улучила момент, спряталась от чужих глаз в темной нише безлюдного коридора, достала из кармана клочок пергамента и с торжествующей ухмылкой сожгла его инсиндиа. Тем временем в холле раздался очередной взрыв смеха. Это близнецы Уизли решили обмануть запретную линию с помощью устарящего зелья, но добились лишь появления густой растительности на лицах. Зрители были в восторге. В этот субботний день в Хогвартсе не проводилось никаких занятий. Может быть, именно потому многим казалось, что время двигалось со скоростью беременной черепахи. Однако согласно незыблемым законам мироздания вечер все же наступил. Приближался тот долгожданный миг, когда Кубок Огня должен выбрать чемпионов. Деревянный артефакт снова поставили в большом зале. Дождавшись, когда все наедятся, Дамблдор потушил свечи, для большей торжественности организовав таинственный полумрак. Вот кубок засиял ярче, сменил цвет пламени на багровый, поднатужился и со снопом искр выплюнул обгоревший пергамент. Поймав его на лету, директор поднес добычу поближе к глазам и прочитал: «Чемпион Дурмстранга, Гарри Поттер». Зал взорвался криками и аплодисментами. Однако названный чемпион не спешил радоваться своей победе. Вскочив с места, он вскинул палочку, и в зале раздался удар грома, который разом заглушил все прочие звуки. Дождавшись, пока под иллюзией звездного неба воцарится тишина, мальчик, который выжил, холодно осведомился у директора: «Это шутка?» «Нет, мой мальчик, я абсолютно серьезен», — заявил в ответ Альбус, демонстрируя пергамент с именем. «Я не кидал своего имени в кубок». «Тогда как же оно могло там оказаться?» «Не представляю», — отозвался Гарри. «Но думаю, что это ваши проблемы. Я же отказываюсь от участия в турнире». «Увы, это невозможно», — покачал головой Дамблдор. «Бросив свое имя в кубок, вы заключили с ним магический контракт. Вы обязаны». «Рекомендую вам обратиться к колдомедику», — перебил директора юный маг. «У вас явные проблемы со слухом. Я только что заявил, что не бросал ничего в кубок. Так что либо это какая-то ошибка, либо откровенное мошенничество. И если в первом случае меня еще устроит устные извинения, то во втором». Гарри был вынужден прерваться, поскольку в этот момент пламя кубка снова сменило цвет. Последовал очередной выброс фонтана искр, и второй обгоревший клочок был ловко пойман старческой рукой. «Чемпион Шармбатона, Гермиона Грейнджер», — объявил Альбус. «Что?» — воскликнула вышеназванная колдунья, перекрикивая жиденькие овации. «Я тоже не бросала своего имени в кубок. Это самая натуральная подстава. Мисс Грейнджер, не нужно лгать. Мы собственными глазами видели, как вы это делали. Я опустила в огонь пустой лист и готова в этом поклясться. Также я могу дать согласие на допрос с применением веритасерума», — девушка смерила испытующим взглядом директора и уточнила. «Так что, будет разбирательство по факту незаконных махинаций со списками кандидатов, или мне уже можно звать журналистов?» Недовольно скривившись, Дамблдор заявил: «Хорошо, мы совсем разберемся, а пока прошу названных чемпионов проследовать в комнату». Древний артефакт не дал светлому магу закончить, выплюнув из своих недр третий листок. Его директор ловил с явной опаской, однако, вчитавшись в выведенные на пергаменте строки, слегка расслабился и громко объявил: «Чемпион Хогвартса». От гриффиндорского стола послышалось испуганное: «Мерлин Великий, только не я». Бросив недовольный взгляд на втянувшего голову в плечи Лонгботтома, посмевшего нарушить его театральную паузу, директор продолжил: «Седрик Дигори». Третьего чемпиона встретили бурными овациями. Присутствующих безмерно радовал уже сам факт, что представитель Хогвартса не стал, по примеру гостей, отказываться от своего титула, а с довольной улыбкой на лице проследовал в компании донельзя странной парочки в указанную комнату, провожаемый аплодисментами. Спровадив чемпионов с глаз долой, Дамблдор не сдержал облегченного вздоха. Дождавшись, пока расшумевшиеся ученики утихомирятся, он хотел толкнуть небольшую речь о дружбе и поддержке, однако сюрпризы еще не закончились. Пламя в кубке снова покраснело, и в воцарившейся в большом зале гробовой тишине артефакт выбросил очередной обгоревший листок. «Невилл Лонгботтом», — прочитал директор. Со стороны гриффиндорского стола послышался шум. Это четвертый чемпион турнира трех волшебников рухнул на пол, лишившись сознания. Глава 16. Первое, что сделал Гарри Поттер, войдя в предназначенную для инструктажа чемпионов комнату, кратко, но емко выразил свое отношение к ситуации. Заметив, что Грейнджер поморщилась, мальчик, который выжил, поспешил принести извинения даме, оказавшейся полиглотом. Но та лишь отмахнулась. Гермионе самой хотелось загнуть что-нибудь витиеватое. Проходя мимо преподавательского стола, девушка встретилась взглядом с очень расстроенной Олимпией Максим и поняла, что на помощь полувеликанши можно не рассчитывать. «А при чем здесь пишущий кролик?» — осторожно поинтересовался Седрик. «Прим авт». Опущенная фраза Гарри была созвучна с выражением «йоурбунневрате». «Ни при чем». «Это на русском, не вдаваясь в детали», — пояснил Гарри. «Как будем выкручиваться?» — уточнила девушка у коллеги по несчастью. «Я что-то сомневаюсь, что директор станет проводить разбирательство». «Я тоже. Авроров вызывать бессмысленно, они не обнаружат состава преступления. Жалобу в Визингомат подавать бесполезно. Не так давно я выяснил, что в Англии организаторы любых магических состязаний не несут никакой ответственности за происходящее, хотя прессу необходимо уведомить при любом исходе. Это, само собой. Но ты как планируешь избежать участия? Лично мне пока ничего в голову не приходит. Посмотрим по обстоятельствам. Дамблдор сказал, что кубок – это своего рода магический контракт, а я год назад написал без преувеличения шикарную курсовую работу на тему проблем действительности сделок в разных правовых системах. И поверь моему опыту, лазейки можно найти в любом контракте. Главное, чтобы нам предоставили его полный текст. Гарри был уверен в своих словах на все 200 и рассматривал случившееся лишь как досадное недоразумение, предоставившее юристу прекрасный повод на практике отточить свое мастерство, а попутно хорошенько потоптаться по профессиональным качествам Дамблдора и компании, не сумевших организовать даже нормальный отбор кандидатов для участия в турнире. Мальчик, который выжил, знал, что в вопросе определения понятия «магический контракт» теоретики права делились на два лагеря. Первые – ретрограды, как правило, являвшиеся представителями англосаксонской системы права, утверждали, что контракт считается магическим, если вследствие его неисполнения у нарушителя наблюдается изменение магического потенциала. Это либо ограничение магии, магический откат, либо полная ее утрата. В качестве примера приводился непреложный обет, невыполнение условий которого влекло за собой смерть нарушителя, что автоматически означало и лишение магии, а все прочие контракты, в понимании ретроградов, были обычными. Согласно мнению приверженцев данной трактовки, основными признаками магического контракта являлось личное выполнение обязательств. Контракт исполнялся только заключавшим его волшебником. Нельзя было продать или передать свои права и обязанности другому. Отсутствие срока истечения. Контракт считался законченным только после выполнения всех условий, и невозможность расторжения, ничто, ни чары, ни отказ сторон, ни заключение нового договора, не могло нарушить действие текущего контракта. Заключался подобный контракт с использованием специальных чар либо ритуалов. Вторая точка зрения была представлена Европейской научной школой, считавшейся новаторской. Ее представители понимали природу магического контракта более широко и относили к ним все сделки, при заключении которых использовалась магия. Континентальная система права называла контрактом договор между двумя и более волшебниками, по которому права и обязанности возникали у каждой стороны. К примеру, обязанность покупателя оплатить товар соответствовала взаимному праву покупателя получить оплату, а обязанность передать товар – праву требовать его передачи т.п. Ну а непреложный обет правоведы-новаторы вообще не считали контрактом, так как по нему обязанности возникали только у одной стороны. В отличие от своих консервативных коллег, европейские толкователи законов рассматривали любые магические обеты лишь как способ обеспечения контракта, таким, как залог или поручительство. И все же в одном представители обеих школ сходились, как и у любой сделки, у магических контрактов были свои условия действительности. Их-то и предстояло выяснить Гарри. «Вы что, всерьез намерены отказаться от своих чемпионских титулов?» – спросил прислушивающийся к разговору Дидгари. Парочка смерила англичанина такими взглядами, что у чемпиона Хогвартса возникли подозрения, что он чего-то не понимает. Но развить тему Хаффлпаффу не удалось. Дверь комнаты распахнулась, и на пороге появился пухленький и невероятно бледный подросток. «Что такое, Невилл?» – поинтересовался Седрик. «Нас куда-то вызывают?» «Нет», – замотал головой Лонгботтом. «Я тут это». Бормотание храброго гриффиндорца было прервано Людобыгмином. Обхватив паренька за плечи, он воскликнул. «Невероятно! Это просто невероятно!» «Джентльмен и леди», – глава департамента магических игр кивнул Гермионе. «Позвольте представить вам четвертого чемпиона турнира». Обменявшись с Гарри понимающими взглядами, Гриффиндор уточнила. «Судя по вашему энтузиазму, даже факт избрания лишнего участника не наталкивает вас на вполне логичное умозаключение, что результаты отбора были сфальсифицированы и что его следует провести заново, и при этом использовать исправный артефакт», — добавил Поттер. «А то, похоже, что Кубок Огня за 200 лет бездействия пришел в полную негодность, и лично я не удивлюсь, если прямо сейчас он выдаст имя какого-нибудь профессора из числа присутствующих в большом зале, либо имя абсолютно случайного волшебника, даже не подозревающего о турнире», — ехидным тоном продолжила мысль Шармбатонка. Под таким напором Людовик растерялся, но тут в комнату вошли директора в компании Крауча, и в ней сразу сделалось шумно. «Импоссибль!» – кричала возмущенная мадам Максим. «Хогвартс не может выставить на турнир сразу двух чемпионов. Все школы должны иметь равное число участников. Я требую проведения дополнительного отбора». «Увы, это невозможно», – возразил полувеликанша Бэгмин. «Кубок огня погас, и его разожгут не раньше следующего турнира. На вашем месте я бы даже не вспоминал об этом артефакте», – вставил свои 5 кнатов Каркаров. «Его беспристрастный отбор, как ранее неоднократно заявлялось, на деле оказался простым выбором случайного имени. Это ясно всем присутствующим. Так что настоятельно рекомендую вам объявить результаты недействительными. В противном случае я подам протест в Министерство магии Англии и уведомлю Международную конфедерацию магов о творящемся на турнире беспределе. Это ваше право», — заявил мрачный Крауч. «Однако, несмотря на любые протесты, выбранным чемпионам придется участвовать в состязании. Заключаемый с кубком контракт не оставит им иного выхода». «А с этого места поподробнее», — решил напомнить о себе Поттер. «Что за контракт?» «Договор, за выполнением которого следит сама магия», — пояснил чемпионам Бартимиус. «Такие контракты были весьма распространены в период зарождения турнира трех волшебников, и Кубок Огня был создан для упрощения данной процедуры. Он отбирает из списка попавших в него имен трех претендентов, являющихся сильнейшими и умнейшими представителями своей школы, и присуждает им титулы чемпионов. Любой, я подчеркиваю, любой волшебник, чье имя выдал артефакт, обязан участвовать, если только не желает лишиться магии и стать сквибом. То есть участвует не тот, кто бросал, а тот, чье имя вылетело», — резюмировал герой. «Тогда почему этот момент организаторы решили скрыть от общественности? Почему у кубка не был выставлен маг, в обязанности которого входила бы проверка соответствия имени на листке и личности бросающего? И вообще, я не понимаю, зачем нужен был этот цирк с церемонией? Все желающие просто могли написать записки и сдать их своим директорам, а те исключили бы неподходящих по возрасту или по какому-то иному признаку участников и сами переправили бы листки с именами в кубок. Тогда возможность фальсификации результатов была бы намного меньше. Впрочем, как я уже говорил, это не мои проблемы. Ведь если речь идет о магическом контракте, то общеизвестно, что заключать его может лицо, обладающее дееспособностью. Моя же дееспособность как несовершеннолетнего ограничена, и я могу самостоятельно заключать контракты только с письменного согласия своего опекуна. А раз мои опекуны не давали на то своего согласия, контракт нельзя считать действительным. Счастливо оставаться». Однако Крауч остановил намеревавшегося выйти мальчика. «Не спешите, мистер Поттер. Должен вас уведомить, что директора, согласно законам магической Британии, являющиеся опекунами всех потенциальных участников, заранее предоставили свое согласие на участие их учеников в турнире. Данные документы хранятся в отделе международного сотрудничества в Министерстве магии, и если пожелаете, я готов предоставить их вам для ознакомления». Юный юрист с удивлением поглядел на Каркарова. В ответ тот развел руками. «Прости, Гарри, я посчитал это простой формальностью и не поставил тебя в известность. Ведь я даже предположить не мог, что организаторы допустят такую халатность в отношении выбора чемпионов. Знал бы, кинул бы собственное имя». Поттеру очень хотелось вернуть поговорку о граблях, на которые второй раз наступил директор. Ведь он присутствовал на финале чемпионата мира, собственными глазами видел, что вытворял Бэгмин, и после этого еще удивляется несправедливости отбора. Однако обвинять Каркарова в недальновидности на глазах у его коллег было бы в высшей степени невежливо, и Гарри промолчал. Зато воспрянувший духом Людо радостно произнес: «Ну, раз все благополучно прояснилось». «Прояснилось», — возмущенно перебила Бэгмина Максим. «Мы еще не решили, что делать со вторым чемпионом от Хогвартса». «А кто сказал, что Невилл Лонгботтом является чемпионом Хогвартса?» — раздался хриплый каркающий голос. Присутствующие повернулись к говорившему, пожилому инвалиду с деревянной ногой и искусственным глазом, вращающимся в разные стороны и производившим крайне отталкивающее впечатление. Подойдя к компании директоров, постукивая протезом, Аластер Грюм продолжил свою мысль. «Я внимательно изучил листок пергамента с его именем и не заметил там названия школы. Похоже, он был оторван таинственным злоумышленником от какого-то эссе мальчика с домашним заданием. Но зачем кому-то так поступать?» – удивился Бэгмин. «У меня есть лишь одно объяснение: кто-то желает Невиллу смерти». Лонгботтом снова попытался хлопнуться в обморок, но сильная рука отставного мракоборца и невербальные нервы позволили впечатлительному чемпиону остаться на ногах. «Заговор», — удивилась полувеликанша. «Но где же доказательства? Может, мальчик сам обманул кубок огня? Мадам, раскройте ваши прекрасные глаза. Если кубок выбрасывает имя явно не готового к состязаниям четверокурсника, то это означает, что кому-то пришлось наложить на артефакт мощный конфудус, чтобы убедить его в существовании четвертой школы с одним единственным кандидатом. Школьнику проделать подобное точно не под силу. Выходит, Лонгботтому тоже придется участвовать», — объявил Дамблдор, скорчив постную мину. «Я не хочу», — отчаянно воскликнул Невилл. «Но, мальчик мой, ты же не готов лишиться своей магии?» Пока строптивого чемпиона уговаривали смириться со своей судьбой, Поттер вытребовал у Крауча письменное изложение правил турнира. Оно представляло собой тоненькую брошюрку, которую юрист принялся внимательно изучать. Сообразительная Гермиона присоединилась к процессу, заглядывая через плечо героя. Девушка уже поняла, что от участия ей не отвертеться, и собиралась извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Пойдя на поводу у эмоций, Грейнджер продемонстрировала Олимпии Максим, что намеревалась проигнорировать ее пожелания, и теперь на доброжелательных отношениях с директором можно ставить крест. Но это даже к лучшему. Теперь полувеликанше придется сильно постараться, чтобы пробудить у чемпионки Шармбатона желание победить. Ведь обязательно лишь участие, а не результат, и Гермиона уже прикидывала, чтобы такого потребовать от наглой шантажистки. Отдельную комнату под лабораторию, хвалебное рекомендательное письмо, свободное посещение обязательных занятий или все сразу. Брошюрка быстро кончилась. Получивший от директора критическую дозу внушения Невилл был совсем согласен, и чемпионов начали посвящать в детали предстоящего первого тура. Ну, так было задумано. На деле же, так и не сказав ничего полезного, организаторы велели участникам готовиться ко всему и выпроводили во свояси. Оказавшись в пустом большом зале, ночную тьму которого разгоняла лишь пара догорающих свечей, Гермиона не удержалась от издевки в сторону задумчивого Поттера. «Значит, в любом контракте есть лазейки, так что же ты в этом не нашел, или плохо искал? Вот только не нужно ерничать», – парировал Гарри. «Я могу назвать пяток вариантов, которые гарантированно избавят нас от участия в турнире. Лишение магических способностей, ритуал отречения от рода и смены имени, необратимое изменение духовной составляющей, потеря разума или смерть. Что-нибудь из этого кажется тебе приемлемой альтернативой? Ладно, извини», — пошла на попятную девушка. «Просто я вся на нервах. Ничего страшного, я и сам сейчас готов опуститься до членовредительства. Кстати, вот, возьми правила. Думаю, они тебе еще пригодятся». «Спасибо, не нужно. Я их запомнила». «Все?» — удивился Поттер. «А что тут такого? Каких-то 24 странички. Ты права. Хорошо, когда запретов и ограничений так мало». Парочка обменялась понимающими ухмылками, больше похожими на хищные оскалы, не обращая никакого внимания на Седрика Дидгари, волочившего за собой находившегося в прострации Невилла. Флёр Делакур, полувейла, одна из лучших учениц Шармбатона, талантливый экономист, гордость и надежда родителей после сытного обеда прогуливалась по пустому коридору Хогвартса. За эти несколько дней красавицу успели утомить сальные взгляды юношей и совсем Петит Сгаронс, преследовавшие ее повсюду. Британские представители сильного пола оказались беззащитны перед ее природным обаянием, что создавало определенные трудности в общении с местными. После пары минут разговора глаза собеседника теряли осмысленность, а на лице крупными буквами проступало вожделение. Флёр тяжело вздохнула. Какой ужас. Видимо, воспитание в Хогвартсе отсутствует как таковое. Мальчишек совсем не учат самоконтролю и этикету. Вспомнив о рыжем нахале, который едва не захлебнулся слюной, бесцеремонно разглядывая гостью, Делакур поморщилась, и тут же почувствовала сильный удар по затылку, отправивший ее в беспамятство. Очнулась полувейла в каком-то пыльном классе, обнаружив себя привязанной к массивному деревянному кресту, стоявшему посреди комнаты. Рот был заткнут кляпом, а из одежды на девушке остались только кружевные трусики. Подергавшись, Флёр осознала, что веревки очень крепкие и без посторонней помощи ей не выбраться. «Вы только поглядите, кто очнулся!» — радостно возвестил очень знакомый голос. Секунду спустя перед ошарашенной Делакур возникла Гермиона Грейнджер. «Немедленно развяжи меня! Что еще за глупые шутки?» — хотела воскликнуть полувейла, но из-за кляпа вышло лишь невнятное бормотание. Тем временем похитительница ласково провела пальцами по щеке девушки и, не меняя умиротворенного выражения лица, резко ударила ту кулаком в солнечное сплетение. Боль была адской. Флёр показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она смогла сделать вдох. Ощущая, как по щекам бегут слезы, девушка со страхом взирала на свою мучительницу, которая снова нежно провела пальцами по лицу пленницы. На губах Гринджер блуждала улыбка, но Делакур она казалась оскалом чудовища, наслаждавшегося видом своей беспомощной жертвы. Когда-то давно я прочитала одну занимательную историю детектив, не обращая внимания на ужас Полувилы, заявила Гермиона. Ее главный герой, сыщик, отчаявшись вывести хладнокровного убийцу на чистую воду, решил использовать нетрадиционный метод, основанный на знании психологии. Он собрал всех подозреваемых в одной комнате, усыпил их бдительность разговором, а потом заявил, что один из них – убийца. Присутствующие тут же стали переглядываться, смотреть друг на друга, словно надеялись увидеть на лицах окружающих подсказку, которая позволит им выявить преступника. Все, кроме одного, убийца глядел прямо перед собой. Преступнику не было нужды участвовать в поисках, поскольку он-то знал правду. Немного оправившаяся от страха девушка что-то промычала, но была вознаграждена хлесткой пощечиной, отбившей у нее всякое желание перебивать похитительницу. Так вот, как ни в чем не бывало, продолжила Гринджер. Вспомнив эту поучительную историю, я собрала свои воспоминания о церемонии оглашения чемпионов и внимательно изучила их в Думосбросе. Мне понадобилось всего 3 минуты, чтобы обнаружить занятный факт. В тот момент, когда из кубка появился листок с именем чемпиона Шермбатона, внимание всех присутствующих было обращено на Дамблдора. И только ты смотрела на меня, словно знала, чье имя должен был огласить директор. А все то время, когда я насиловала связки, тщетно взывая к разуму организаторов, на твоем прекрасном личике нет-нет, да и проскальзывала торжествующая ухмылка. И вот теперь я желаю знать, каким же образом листок с моим именем умудрился попасть в артефакт. Гермиона щелкнула пальцами, и у распятой пленницы исчез кляп. Флёр не преминула этим воспользоваться, завопив во всю мощь своих легких. «Помогите, спасите, кто-нибудь, на помощь!» Спокойно дождавшись, когда у девушки закончится воздух, Гермиона повторила жестокий удар, а затем с пару минут безучастно наблюдала за корчившейся на кресте Полувилой. Когда же той удалось оправиться от болевого шока, Гринджер схватила Делакур за волосы, приблизила ее заплаканное лицо к своему и насмешливо поинтересовалась. «Неужели ты думала, что я забыла про заглушающие чары?» «Нет, моя милая Флёр, я не настолько глупа и приняла все необходимые меры предосторожности. Даже если я начну резать твое тело на мелкие кусочки, никто ничего не услышит. А если ты будешь и дальше упрямиться, я начну. Можешь в этом не сомневаться». Мучительница жестом фокусника достала из рукава мантии огромный мясницкий нож, повертела им перед глазами Полувилы, а затем сделала резкий взмах, разрезая кожу на правом плече девушки. «Ты сумасшедшая!» — взвизгнула Флёр. «Тебя упекут в Азкабан. Ошибаешься, моя дорогая!» — мягко возразила Гермиона. «Я могу убить тебя, и никто даже не почешется. Ты же умная девочка, знаешь, как британские авроры относятся к вейлам. Как ни прискорбно, но за ликвидацию полуразумного существа в этой стране полагается всего лишь штраф, который меня не разорит. Однако даже такое мелкое пятнышко в биографии мне не нужно, и если ты продолжишь отпираться, никакого расследования убийства не будет. Просто одна из лучших учениц Шермбатона внезапно исчезнет, испарится, как роса на солнце. Конечно, последует международный скандал, репутация Британии снова пострадает, но ни один даже самый дотошный следователь не сможет связать исчезновение некой Флёр Делакур с чемпионкой Гермионой Гринджер, которая все это время была на виду у своих сокурсников. Ведь оборотное зелье – такая удобная штука, а моих навыков легилименции хватит, чтобы обмануть даже Веритасерум. Многообещающе улыбнувшись жертве, Гермиона взмахнула ножом, нанося вторую царапину на коже Делакур. «Не надо, я все скажу», – завопила та, дергаясь в путах. «Это я подстроила, чтобы тебя выбрали чемпионкой. Это я бросила пергамент с твоим именем в кубок. Только не убивай». Нервы Флёр не выдержали, и девушка разрыдалась. Нож словно по волшебству исчез из руки Гринджер. Мягко погладив пленницу по волосам, она успокаивающим тоном произнесла: «Ну же, милочка, возьми себя в руки. Не нужно реветь, как сопливая девчонка. Лучше расскажи, что заставило тебя обеспечить мне столько неприятностей, или ты проделала это просто из любви к искусству? Я хотела отомстить, давясь рыданиями, пояснила Делакур, за Рудольфа, которого ты отбила у меня, Руди. Этого прыщавого дегенерата, удивилась Гермиона, да он был нужен мне лишь из-за папаши, который смог свести меня с воротилами подпольного рынка магического Парижа. Мы же встречались всего месяц, разбежавшись сразу после переговоров с... Впрочем, это не твоего ума дело. Да если бы я знала, что сохнешь по Рудольфу, нашла бы обходные пути. Меня саму воротило от его слюнявых поцелуев и выпученных глаз годовалого теленка. Я не сохла, всхлипывая, возразила Флёр. Я просто... Понимаю. Спортивный интерес. В списке трофеев, павших под ударами неземной красоты и обаяния Флёр Делакур, не доставало прыщавого блондина-культуриста. Прискорбно. Да-да, прискорбно, что из-за сущей ерунды ты решила доставить мне проблемы. Надеюсь, ты понимаешь, что за покушение на мою драгоценную жизнь одними извинениями ты не отделаешься. Какое покушение? Смерив удивленным взглядом выпучившую глаза Полувиллу, Гринджа разочарованно протянула. Включи мозги, моя дорогая. Турнир трех волшебников всегда славился повышенной сложностью испытаний, и гибель чемпионов на нем не была редкостью. К примеру, в предпоследнем турнире копыта отбросили все трое, а благодаря своей недальновидности ты заставила меня вступить на скользкую дорожку этих глупцов. Рисковать своей жизнью и здоровьем на потеху публики за какую-то жалкую тысячу галеонов – шикарная перспектива. Спасибо тебе, Флёр. Полувилла потупила глазки и выдавила. Извини. Ну уж нет. Как я уже говорила, извинения не помогут. Предлагаю тебе на выбор три варианта развития событий. Первый. Я отпускаю тебя, стирая память о происшедшем, а на ужине в присутствии учеников и профессоров обвиняю в покушении на свою жизнь и вызываю на дуэль чести. Она, если ты вдруг запамятовала, проводится до смерти одного из дуэлянтов, и это очень хороший вариант, ведь у тебя появляется маленький шанс на спасение. Почему маленький? Ну, ты же сама видела, как я вытирала пол семикурсниками, и поверь, с того времени мои боевые навыки только улучшились. Второй вариант намного лучше. Ты приносишь магическую клятву и становишься моей преданной слугой. Лично я рекомендую остановиться на нем. Как ты наверняка заметила, я умна, амбициозна и со временем добьюсь высокого положения в обществе. И мне не помешают преданные люди, которые помогут пройти этот путь, а впоследствии на равных разделится мной тяжкое бремя власти. Думай, Флёр. А третий вариант? Поинтересовалась девушка. Его ты уже знаешь, оскалилась Гермиона. Исчезновение ученицы, переполох в Хогвартсе, официальные ноты французского министерства магии далее по списку. Полувиллу передернула от ужаса. Да, рано она расслабилась. Однако иного выхода не остается. Гринджер просто так ее не отпустит. Эта маньячка не позволит, чтобы кто-нибудь узнал о ее истинной сущности. Поразительно, какое чудовище скрывалось все это время под маской прилежной ученицы. Я согласна на клятву, после долгих раздумий обреченно выдохнула Флёр. Далее девушка послушно прочитала слова с подсунутого под нос листочка и обзавелась стильной татуировкой, черной розочкой с острыми шипами на левом предплечье. После этого довольная Гермиона щелкнула пальцами, и путы вместе с крестом исчезли. Подхватив собиравшуюся упасть Делакур, она провела пальцами по свежим царапинам, и те исчезли без следа, а затем лукаво улыбнулась и легонько щелкнула француженку по носу. «Не нужно кукситься, подруга, я вовсе не чудовище. Нет, ты меня поражаешь. Я же прямым текстом сообщила, что в паре шагов от звания мастера легилимента. Да, надо будет срочно заняться твоей памятью и наблюдательностью. Средства у меня имеются, свободного времени благодаря этому чертовому турниру, масса. Поэтому с завтрашнего дня начинаем тренировки». Растерянная девушка лишь недоуменно похлопала глазами, а Гермиона усмехнулась, отвечая на невысказанный вопрос. «Нет, моя дорогая, клятва самая настоящая. Ты теперь будешь служить мне до самой смерти, а если надумаешь предать, сильно об этом пожалеешь. Просто в понятие служения я не вкладываю бездумное исполнение хозяйственных работ или нечто похожее. Мне нужны не безвольные рабы, а верные соратники, готовые в любой момент прикрыть мою спину и подставить плечо для опоры. Мне нужны те, кто разделит мои идеи и стремления, кто вместе со мной будет добиваться поставленных задач. Мне нужны те, кому я смогу доверить свою жизнь. Однако магов неумех и пустоголовых дурочек среди них быть не должно, Поэтому готовься, подруга. За этот год я намерена подтянуть твой уровень знаний и умений. Конечно, моего ранга ты за это время вряд ли достигнешь, но приличной ведьмой стать сможешь. А сейчас одевайся. Повинуясь жесту волшебницы, перед остолбеневшей Флёр появилась стопка аккуратно сложенной чистой и тщательно выглаженной одежды. Домовики Хогвартса свое дело знали. Двигаясь, словно сомнамбула, Делакур принялась облачаться, пытаясь осознать случившееся. Она стала слугой, почти что рабыней, и назад дороги нет, но ее госпожа или лучше подруга. Да, подруга, так менее унизительно. Она не собирается издеваться над Флёр, не планирует заставлять исполнять оскорбляющее ее достоинство поручения и даже пообещала взяться за обучение девушки. Выходит, Гермиона говорила правду, ей просто нужны надежные друзья, а клятва – лишь способ обеспечить обоюдное доверие. Надо признать, сейчас, когда Грейнджер сбросила свою маску, Полувейла была готова поверить в то, что у нее получится задуманное. Могучая ведьма, искусно владеющая бесполочковой магией, жестокая, бескомпромиссная и абсолютно уверенная в себе и своих знаниях. Такая Гермиона добьется всего, чего захочет, и когда-нибудь обязательно встанет на вершине власти, а Флёр будет рядом с ней. Пока девушка приводила себя в порядок, стоявшая рядом Шармбатонка пристально следила за ходом размышлений новоиспеченной слуги и мысленно потирала руки. У нее все получилось, а всего лишь чары отвлечения внимания, преимущество выручай комнаты, глубокие познания человеческой психологии, и непримиримая соперница волшебным образом превратилась в преданную подругу. Томми, который в данный момент наверняка пытается не заснуть на скучнейшей лекции Бинса, будет доволен. Снятся ли сны волшебным замком? На этот вопрос пока никто не смог дать однозначного ответа. Причина проста, маги не задумывались над этим, и даже известного философа и эксцентричного чудака Ксенофилуса Локвуда больше интересовал поиск различных волшебных существ, нежели выяснение возможности существования сновидений у Хогвартса. Темной осенней ночью тайком пробравшегося в заброшенный туалет домовика данный вопрос тоже не волновал, у него имелись дела поважнее. Встав перед умывальником со змейкой, Томми тихо прошипел, дождался, пока стена разъедется, открывая темный проход, и без колебаний прыгнул во тьму. Увлекательное путешествие по старым водостокам закончилось в огромном тоннеле. Достав из кармана волшебную палочку, домовик зажег на ее кончике неяркий огонек и уверенно двинулся в известном ему направлении. Идти пришлось долго. Томми даже успел пожалеть, что не прихватил с собой метлу. Аппарация в подземельях Слизерина была невозможна, а шагать по мокрым, покрытым слоем грязи полам не доставляло эльфу никакого удовольствия. Наконец, домовик достиг цели своего путешествия, огромного зала с колоннами. Подойдя к статуе древнего волшебника, Томми щелчком пальцев очистил свою одежду и обувь, а затем торжественно произнес: «Говори со мной, величайший из Хогвартской четверки». Рот у статуи открылся, и оттуда ощутимо потянуло сквозняком. На всякий случай домовик отошел в сторону. Мало ли, может, разбуженный Василиск окажется не в духе. Честно говоря, у Томми не было особого желания тревожить царственного змея. Они находились не в настолько дружеских отношениях с гигантским пресмыкающимся, чтобы наверняка утверждать, что оно обрадуется возвращению наследника. Но выхода не было. Дальнейшие исследования домовика требовали яда Василиска. И хотя его запросто можно было купить в лютном, Томми банально давила жаба. Зачем переплачивать втридорога за просроченный товар, если всего за полсотни кило свежей говядины можно нацедить склянку первосортного продукта? Следует заметить, что за эти годы домовик стал довольно опытным зельеваром. Он мог бы легко получить звание мастера, если бы не одна проблема, домовикам его не давали, так что приходилось довольствоваться малым. Хотя Грейнджер была рада успехам друга. Более того, именно благодаря идее девочки объединить магдловскую химию с достижениями магического искусства зельеварения парочка получала результаты, порой удивляющие их самих. Эликсир красоты, оборотное с увеличенным сроком действия, стимуляторы без побочных эффектов, целебные зелья. Открытия подстерегали на каждом шагу. Уже сейчас Гермиона могла оформить хоть сотню патентов. Останавливало осознание того факта, что пока ее вес в обществе неотличим от нуля, всеми достижениями гениальных экспериментаторов будут пользоваться другие. Так что предприимчивая парочка сбывала всю готовую продукцию на черном рынке, либо распространяла среди школьников, даже не думая выходить на промышленные масштабы производства. Причем, что любопытно, философский камень в исследованиях не играл особой роли. Вытяжка из него использовалась очень редко, Гермиона с Томми предпочитали обходиться иными, более доступными в магическом мире ингредиентами. Но теперь в ряде экспериментальных программ наблюдался застой по причине отсутствия яда Василиска. И хотя его напарница была готова в любой момент сменить тему исследований, домовика захватила возможность обзавестись кожей, устойчивой к магическому воздействию, ночным зрением, а также иммунитетом к большинству известных ядов и зелий, воздействующих на разум. Ну а если этот эффект благодаря философскому камню удастся усилить и закрепить? «Ау!» — крикнул уставший от ожидания Томми в рот статуи. «Есть кто-нибудь дома, а кто спрашивает?» Раздался в зале наполненный ехидством голос. Домовик развернулся на месте. В его левой руке неизвестно откуда появился клинок, судя по свечению лезвия, заряженный магией по самую маковку. Глаза Томми бегали по сторонам, надеясь обнаружить невидимого противника, ноздри раздувались. «Наследник Слизерина», — нахально заявил он неизвестному. «Вот как?» — удивленно переспросил тот же голос. Через пару секунд из-за колонны вышел высокий статный волшебник, в котором Томми с изумлением узнал Кверрелла, профессора Хогвартса, волею директора Дамблдора в этот год вернувшегося на свою старую должность преподавателя магловедения. Оглядев внимательным взглядом приготовившегося к бою домовика, маг ухмыльнулся. «В таком случае, позволь представиться, Кверинус Кверреллу, наследник Слизерина». Томми потребовалось немного времени, чтобы понять подоплеку шутки. Опустив меч, он полуутвердительно произнес: «Лорд Волдеморт». «Уже нет», — покачал головой профессор, подходя ближе. «А кто ты? Диадема или медальон? Значит, крестражей было больше одного? Неудивительно, что ты стал таким психом к моменту своего падения». Кверинус недовольно скривился. «Тоже мне, открыл Америку. Я давно понял, что эта затея с бессмертием была глупой, но вернуть все назад не имел возможности». Домовик прищурился. «Понял, но продолжал дальше дробить свою душу, выбора не оставалось. Безумие все сильнее овладевало мной, а крестражи стали спасением, особенно диадема. С помощью этого артефакта мне удалось вернуть большую часть разума, ведь благодаря связи между частями души я мог пользоваться полезными свойствами их носителей. Дневник подарил мне абсолютную память, медальон Слизерина дал защиту от ядов, хотя в итоге это меня не спасло. Старый интриган Дамблдор все предусмотрел. Это он во всем виноват», — не удержался от возгласа Томми. «Значит, все-таки дневник», — профессор покровительственно улыбнулся. Тогда наивный Том Реддл еще не понял связи между возвращением его в лондонский приют под бомбы нацистов и обнаружением в школьной библиотеке старинного и очень ценного фолианта с описанием ритуала создания якорей. «Пойдем, братишка, нам предстоит многое обсудить. А где Василиск? Так ты сюда за ядом пришел, а я все гадал, зачем кому-то тревожить мою сигналку. Змея я в лес отправил, охотиться. Кстати, если ты не знаешь, благодаря Хагриду рядом с Хогвартсом завелись акромантулы. Их уже целая колония». «Хорошо, Василиск в последние годы в меру своего аппетита сокращает поголовье многоногих тварей, иначе они давно всех кентавров и единорогов повывели бы. Про пауков я в курсе. А почему, братишка? А как еще прикажешь тебя называть? Для друзей я Томми. Но если назовешь темным лордом, не обижусь», — ухмыльнулся домовик. «И много нас таких на белом свете? Диадему Коктевран забрал ты?» — уточнил волшебник. «Нет, моя ученица», — предваряя вопрос, Томми уточнил. «Не волнуйся, это произошло уже после слияния, так что сестренкой мы не обзавелись. Тогда у нас с тобой есть еще один родственник». Опрочем, кусочком души лорда судеб не повезло. «И кто же он?» Кверрелл оскалился. «Не поверишь, Гарри Поттер». «Но как?» — воскликнул потрясенный домовик. «Говорю же, нам многое нужно обсудить. Идем, у меня тут неподалеку метла припрятана». И необычная парочка скрылась во мраке подземелий. А ночной Хогвартс продолжил мирно спать, наслаждаясь своими странными грезами, даже отдаленно не напоминающими человеческие. Глава 17. Рита Скитер, привлекательная волшебница бальзаковского возраста, незарегистрированный анимаг, специальный корреспондент ежедневного пророка, по праву носившая титул самой скандальной журналистки последнего десятилетия, сидела за письменным столом и разбирала сделанные в торопях записи. Главный редактор газеты ждал от нее статью о первом туре турнира трех волшебников, и Рите нужно было срочно отыскать решение непростой задачи. Нет, не придумать интересную заметку или снабдить ее броским заголовком, а определиться, что делать с полученным материалом, исхитриться и впихнуть его в одну огромную статью или разбить на несколько порций и выдавать читателям всю следующую неделю. Вопрос был непростой, материала оказалось очень много, к тому же он весь был таким сочным и горячим, что журналистка колебалась. События турнира, эксклюзивные интервью с чемпионами, промахи организаторов. Да, Гарри Поттер в этот раз постарался. Следует заметить, герой-защитник последние месяцы с завидной регулярностью подкидывал Скитер сенсационный материал, начиная со своего приключения на чемпионате мира и заканчивая жульничеством во время отбора чемпионов. И хотя мальчик, который выжил, знакомый со стилем скандальной журналистки, постоянно ограничивал ее буйную фантазию жестким условием, не искажать факты, Скитер это вполне устраивало. Надо думать, за те сведения, которые поставлял Поттер, Рита была готова родить ему ребенка. Хотя нет, Гарри для этих дел еще маловат, и даже с ее репутацией это будет чересчур. Вот крестный победитель Темного Лорда, Сириус Блэк, жгучий брюнет, молодой и сильный, от которого так и веяло зверем, совсем другой разговор. Скитер мечтательно вздохнула. Как же все-таки хорошо, что 3 года назад она сделала ставку на эту темную лошадку. Ведь были мысли опозорить бывшего заключенного на всю страну, вытащить наружу неприглядные факты его биографии, пройтись по ближним и дальним родственникам, у которых скелетов в шкафу могло набраться на целое кладбище. Но журналистка рискнула выступить против министерства и не прогадала. Статьи Риты о деле Блэка резко увеличили популярность пророка, а ее гонорары выросли почти на порядок. Журналистка даже подумывала воспользоваться ситуацией и завести роман со знаменитостью, благо их частые встречи позволяли, да и сам Сириус был не против, судя по взглядам, которые он изредка бросал на нерастерявшую привлекательности волшебницу. Однако, взвесив все за и против, Рита решила не смешивать работу и личную жизнь, хотя теперь ситуация изменилась. За графом Азкабана уже не бегают толпы незамужних девиц и матрон преклонного возраста, а все внимание обывателей сосредоточено на его крестнике. Можно попробовать под предлогом очередного интервью пригласить красавца в ресторан, а там... Скитер задумчиво прикусила кончик любимого прыткопишущего пера. Магический артефакт не пожелал сносить подобного издевательства и задергался в пальцах хозяйки. Это привело журналистку в чувство и заставило сосредоточиться на работе. Глядя на листки с записями, Рита вспоминала события первого тура турнира «Трех волшебников», который порадовал присутствующих зрителей незабываемым шоу. Ведь по условиям испытания чемпионы должны были встретиться один на один с драконом. Журналистка прибыла в Хогвартс еще утром и успела пообщаться наедине со всеми участниками. Беседа с Гарри ничего нового не принесла. Мальчик, который выжил, выглядел спокойным, скромно заявил, что к предстоящему испытанию готов, и хотя его участие в турнире не было запланировано, халтурить не собирается. Директор Каркаров пообещал мне автоматом зачесть практику 4-го курса, поэтому на турнире я собираюсь продемонстрировать зрителям свои умения оперирования сложными заклинаниями и навыки создания артефактов, сообщил Поттер Рите. Разговор с Гринджер вышел более любопытным. Эта девушка, которой недавно исполнилось 15, произвела на журналистку неизгладимое впечатление еще в первую встречу, состоявшуюся сразу после церемонии отбора. Решительная, смелая, развитая не по годам, она вызвала у женщины искреннюю симпатию. А туманные намеки, которые изредка отпускала Гермиона, заставили Скитер сделать стойку и начать копать в очень неожиданных местах. Позже журналистка была готова расцеловать Шармбатонку, ее подсказки оказались исключительно полезными. Вскрылось так много сведений о грязных махинациях Дамблдора с именем избранного и безуспешных попытках заменить отправившегося в Дурмстранг героя дублером, что имя директора до сих пор не сходило с уст жителей Британии. На фоне разразившегося скандала со злоупотреблениями служебного положения в Хогвартсе даже заметка о побеге из Азкабана пожирателя смерти Питера Петтигрю не вызвала у жителей Англии предполагаемой реакции. После той встречи Рита пообщалась с Гринджер в день проверки палочек и поняла, что девушка не против сотрудничать с беспринципной журналисткой и даже готова спонсировать отдельные статьи, порочащие репутацию неугодных ей личностей. Договор двух стервочек был скреплен, и на следующий день в пророке появилась заметка, в которой рассказывалось о нелегкой жизни англичанки, вынужденной эмигрировать во Францию, а также перечислялись причины поспешного бегства, включая памятную встречу первокурсницы с троллем, о которой широкой публике было неизвестно. Статьей, после которой кресло под Дамблдором начало ощутимо раскачиваться, Гермиона была довольна. Похвалила Скитера и вскользь поинтересовалась у журналистки, как та относится к татуировкам. Тогда Рита ничего определенного сказать не смогла, просто не поняла причину вопроса и в итоге свела все к шутке. Но позже, случайно наткнувшись на колдографию Петтигрю, щеголявшего темной меткой на плече, осознала прозрачный намек. Разумеется, журналистка не кинулась в Аврорат и не стала слать письмо Грейнджер с заявлением, что всегда мечтала сделать себе стильную татушку. Она лишь отметила, что с юной особой, которая в будущем может получить звание темной леди, лучше дружить, нежели враждовать, и с предельным вниманием отнеслась к очередному намеку Гермионы о некой Бэкшот, знавшей много неприглядных тайн Альбуса Дамблдора. Но вернемся к турниру теперь уже четырех волшебников. Третий чемпион, Седрик Диггори, был пустышкой. Скромный ученик Хаффлпаффа, решивший участвовать в межшкольном турнире, чтобы порадовать своего отца, он не побаловал журналистку интересными сведениями о своей жизни, а беглый опрос его сокурсников не выявил скандальных сенсаций. К несчастью, Барсук действительно оказался примерным учеником, старостой факультета, в порочащих связях незамеченным и не представляющим никакого интереса для читателей. Зато последний участник турнира Невилл Лонгботтом был просто непаханым полем. Жертва коварных интриг Альбуса, неуверенный в себе четверокурсник, казался явным кандидатом в смертники. Рита без труда выяснила, что среди учеников Хогвартса проводился организованный рыжими близнецами тотализатор, участники которого пытались угадать победителя турнира. Коэффициент ставок на Невилла там достигал астрономических величин, однако желающих рискнуть деньгами были единицы, да и те ставили на победу гриффиндорца не больше Галеона. Зато многие проверяли свой пророческий дар, делая ставки на то, на какой минуте мальчик расстанется с жизнью, либо на вариант смерти неудачника, в пламени дракона, от зубов и когтей ящера или по причине собственной неуклюжести.